— воскликнула Лаверн и вновь принялась кричать. «Прекрати, или я сломаю тебе челюсть!» — сказал Дик. И она остановилась. Не сразу, но остановилась. Словно мелодия, когда выключают проигрыватель, не снимая иглы с пластинки. Глаза ее были расширены. Дик посмотрел на Рэнди. «Ты в порядке, Панчо?» «Не знаю. По-моему, да». «Эх, старина!» Дик попытался улыбнуться, и Рэнди с некоторой тревогой отметил, что ему это удалось. Быть может, какая-то часть Дика наслаждалась всем происходящим. «Нет ли у тебя каких-нибудь идей по поводу этой штуки?» Рэнди покачал головой. «В конце концов, может быть, это действительно нефтяное пятно?» Или, по крайней мере, это было нефтяным пятном до тех пор, пока что-то с ним не произошло. Может быть, на него как-то подействовали космические лучи? А может быть, кто знает, в него попали радиоактивные отходы. Кто может знать это? «Как ты думаешь, мы сможем проплыть мимо него?» — настаивал Дик, тряся Рэнди за плечо. «Нет!» — завопила Лаверн. «Прекрати, или тебе будет плохо, Лаверн!» — сказал Дик, вновь повышая голос. «Я не шучу!» «Ты же видел, как оно быстро расправилось с Рэйчел?» — сказал Рэнди. «Может быть, тогда оно было голодным?» — возразил Дик. «А теперь наелось!» Рэнди вспомнил, как Рэйчел, такая изящная и привлекательная в своем лифчике и трусиках, склонилась на углу плота, и вновь тошнота подкатила к горлу. «Попробуй», — сказал он Дику. Дик невесело усмехнулся. «О, Панчо! О, киско! Я хочу домой», — прошептала Лаверн. «Можно я пойду домой?» Никто ей не ответил. «Тогда мы будем ждать, пока оно не уберется отсюда», — сказал Дик. «Оно появилось, оно должно уйти». «Возможно», — сказал Рэнди. Дик посмотрел на него, в лице его была мрачная сосредоточенность. «Возможно? Что за черт?» «Мы появились, и оно появилось». «Я видел, как оно подплывало. Оно нас учуяло. Если оно наелось, как ты говоришь, оно свалит. А если оно захочет еще...» Он пожал плечами. Дик стоял в задумчивости, склонив голову на бок. Вода все еще капала с его коротких волос. «Мы подождем», — сказал он. «Пусть оно жрет рыбу». Прошло 15 минут. Они молчали. Стало холоднее. Было градусов 5 тепла, а на них было только нижнее белье. Уже через 10 минут зубы Рэнди начали резко, прерывисто стучать. Лаверн попыталась приблизиться к Дику, но он оттолкнул ее, мягко, но достаточно твердо. «Оставь меня», — сказал он. Она села на плот, скрестив руки на груди и поеживаясь. Она посмотрела на Рэнди. Ее глаза говорили ему, что он может подойти к ней и обнять ее за плечи. Вместо этого он отвернулся и посмотрел на темное пятно на воде. Оно просто качалось на поверхности волн, не приближаясь, но и не удаляясь. Он посмотрел в сторону берега, на призрачный белый полумесяц пляжа, который, казалось, тоже покачивался на волнах. Деревья за ним образовывали темную внушительную линию горизонта. Ему показалось, что он различает в темноте машину Дика, но не был уверен. «Мы просто сорвались с места и отправились сюда», — сказал Дик. «Это так», — сказал Рэнди.